Про это. Мне было 16. Я знала, что все новое принято начинать с понедельника, но убить себя решила в воскресенье. Не хотелось видеть очередную неделю и заново делать в ней все бесполезное и глупое. Я не могла объяснить, почему меня тянет умереть. Будто в моей комплектации просто не хватало жизнелюбия. Помню историю, когда в 9 классе на какой-то тусовке, куда меня не позвали, изнасиловали знакомую девчонку из параллели. Она была так пьяна, что не сопротивлялась, а лишь неразборчиво и тихо просила ее отпустить. Ее сняли на камеру и выложили в двач. Я смотрела это видео, и оно было пыточным, как если бы мне вспороли брюшину и пинцетом отрывали от нее по кусочку. Ей никто не помог, за нее никто не отомстил. Хотя насильника знали в лицо. Вместо этого ее стали бить ногами в школьных коридорах и называть подошвой. В интернете ее травили, поэтому она удалила все страницы. После такого жизнь в маленьком городе невозможна. Согласно неистребимой для таких мест логике, ты вымарана в грязи до смерти и ничем не отмоешься. Здесь десятки лет ничего не происходит, а когда случается, то мусолится годами. Передается от отца к сыну. Но та девчонка была такая крепкая, что из нее могли бы строить мосты. Она не просто вытерпела все, а еще и засадила уродца. На суде она в подробностях рассказала, как это было. Родственница обвиняемого, то ли тетка, то ли бабка, выглядела она, в общем, плохо, крикнула «шлюха» во время ее показаний. Девчонка замолкла на пару секунд, а затем продолжила нести свою чеканную и бронебойную правду. Судьей на процессе была моя мама, и мы никогда с ней не были так близки. Гнобили насильника и желали ему тюрьмы. Поэтому я знала каждое слово, произнесенное в зале суда. Слова адвоката, комментарии в соцсетях, перешептывания в школе, пересылы видео, травли, оскорбления. Сама виновата, знала, куда шла. На нее обрушились, будто она не жертва изнасилования стала, а чуму в город принесла. Я не слышала никого, кто встал бы на ее защиту, кроме семьи. Я не могла поверить, что все эти люди такие. С такой злостью я не могла справиться. И поэтому раскололась изнутри. Кусок, тот, что отвечал за веру в доброту, отвалился, пока я шла из школы. Это был обычный день, когда жертву насилия пинали грубыми ботинками в спину. Я шла и укладывала этот опыт в голове, а потом кусок отвалился от меня и упал на дорогу. Я переступила через него и огляделась в надежде, что никто не видел, какой я была наивной. Я раскололась, от меня отвалился кусок, а девчонка осталась целой. На все суды она приходила с родителями. Отец держал ее за руку, мама обнимала за плечи. Может, отсюда это бесстрашие и каменная уверенность. Парню дали 2 года колонии, а девчонка с семьей переехала из нашего чудесного городка. Я за ней приглядывала в соцсетях и убеждалась, что с ней все в порядке. Там были фото с пляжа и из ресторанов, стеклянный офис и закаты большого города. Я мысленно гладила ее по плечу и говорила: «Ты моя девочка», хотя в жизни ни разу не подошла, не выжила из себя ни слова. Тот урод-насильник вышел, заделал ребенка миловидной консультантке из супермаркета с косметическим барахлом, а через год замерз насмерть пьяным. Эту историю я примеривала на себя и каждый раз думала, я бы не вывезла. Я бы сразу, как только оклемалась и увидела видео с собой, спрыгнула бы с крыши многоэтажки. Я бы не вынесла травли в школе, ни одного суда и ни одного разговора о случившемся. А она справилась. Я могла бы ухватиться за эту историю как за повод для жизни. «Оля, вот видишь, она вырулила из адского пиздеца. Давай и ты найдешь в себе силы справиться со своими проблемами». Но на деле я только еще сильнее себя измучивала. У тебя даже причин реальных нет для самоубийства, в отличие от той девчонки. Давай ты смиришься с жизнью и нормально ее проживешь. Отличная идея, но как? Иногда мысль о смерти отступала, а иногда становилась единственным светом. Так было пару раз. В это время минуты превращались в вечность, все вокруг становилось пустотой, тело прирастало к кровати, и я не могла объяснить родителям ни что со мной происходит, ни причин этого. В один такой раз я наглоталась обезболивающего. В пачке было 7 таблеток, в другой 5. Я выпила все и никого не предупредила. Мне было 16. Нас с Дэном недавно избили божьи наместники. Я сбежала из дома босиком, всех подвела, застудила мочевой и писала кровью. Неделю моя голова ничего не думала о случившемся, а затем обрушила черноту. И я с ней не справилась. Крутился то ли потолок, то ли я под ним. Кровать стала вязкой и затягивала меня вниз. Я закрыла глаза и плавно двигалась к ядру земли через все слои. Я слышала голос изнасилованной девочки. Она просила: «Пожалуйста, не надо». А старый голос на это ей отвечал: «Шлюха». Я очнулась в воде. Ее лили мне в рот. Рот ронял воду обратно. Ромбики на ковре крутились и крутили мне голову. Меня переворачивали, или я переворачивалась. Ковер покрывался белой пеной. Она бурлила крупными пузырями, и я захлебывалась в ней. Я вырывала из густого месива отчетливые детали. Голубая бутылка, мамина лохматая голова, чья-то рука с почерневшим указательным пальцем и красной фенечкой. Потом мне разъело глаза, и я перестала видеть. Мы, кажется, куда-то ехали или плыли. Я лежала на холодном. Возможно, это была льдина. Потом стемнело вокруг и в голове. Я уснула и проснулась дома. Папа с мамой заходили по очереди, расспрашивали про самочувствие, приносили еду. Я провалялась несколько дней, а может, недель. Дни были такие одинаковые, что я их не отличала. Я пыталась следить за ними, запомнить хотя бы один, но каждый раз забывала, какой был вчера. В школу я принесла липовую справку о том, что болела бронхитом. Я отдала ее классной и пошла на урок, подсела к Дэну. Рядом с ним оставался пустой стул. Интересно, так было всегда, пока меня не было? А потом было странно. Дэн смотрел на меня долго, рассматривал, даже когда я не смотрела на него. Я не подавала виду, но замечала его взгляд. Мне хотелось, чтобы он смотрел с любованием, но он смотрел по-другому. Взгляд напоминал мамин. Нежный вроде, но обреченный. Как будто ему тоже жаль, что я такая. Я не выдержала, повернулась к нему и спросила на весь класс: «Почему ты на меня так смотришь?» Его взгляд стал еще нежнее прежнего, и он положил свою руку на мою. На его указательном пальце была зеленца, как от старого ушиба, а на запястье — красная фенечка.